все равно отдашь концы, так уж я позабочусь, чтобы умереть на свободе. Мисс Уикерс тоже так думает. Не спрашивал, но уверен, что нет. Такие, как она, мирятся со всякой жизнью. Бель, как говорится, из топора кашу сварит. Правда, мы с ним никогда еще в просак не попадали. А вы? Бенсон крутнул золотое кольцо на пальце. Загорелое лицо его сверкнуло белозубой улыбкой. Честно говоря, попадал. Давным-давно. Видите ли, однажды я просидел 3 года в турецкой тюрьме. Получил жестокий урок. «Вы случайно не задумали какой-нибудь подвох на корабле?» — спросил Дернерс. «Нет, иначе я не начинал бы этот разговор. Меня интересует Рейкс. Вам операция в удовольствие, ему нет. Это мы его заставляем. Но почему бы и ему не наслаждаться ею? У Рейкса и так уже все есть. А у вас?» «Как я недавно понял, моим желаниям нет предела. Они такие прочные, осязаемые, красивые, их так много. Но Рейксу нужен он сам. И не сегодняшний, а тот, каким он мог бы стать. Он считает, что сумеет прожить вторую жизнь. А у меня не хватает смелости сказать ему, что это лишь воздушные замки. В 6 часов ветер не изменился, облака поднялись на 500 футов и поредели, но иногда посверкивали зорницы. В 8 часов Бернерс позвонил мисс Уикерс на КВ-2 в Гавр, и совершенно безобидного разговора она узнала, что его тетя не стала ни лучше, ни хуже. Бель положила трубку, и Рейкс сказал: «Все в порядке, а теперь поешь, не спеши. Я уже ухожу. Если случайно столкнешься со мной, не подавай виду. Часа через 2 заглянет Стюарт заправить постель. Шляпу, пальто и все остальное я заберу в 11:45. Без 11:45 мы встретимся возле открытого бассейна на верхней палубе». Рейкс провел кончиками пальцев по ее щеке и ушел. Через несколько минут он уже смотрел, перегнувшись через поручень, как с гавского причала на корабль садятся новые пассажиры, собранные в Европе. Вдруг хлынул дождь и загнал его под навес. Рейкс купил в киоске журнал, присел на кресло на прогулочной палубе. В гриль-баре, в ресторанах люди копались в меню. Официанты объясняли, что такое пелла а-ля валенсиана, советовали вино к кебаб а-ля тюрк. Сотни людей развлекались, только Рейкс сидел невозмутимо, читал статью о возрождающемся интересе к древней мальтийской культуре. Через час он прошел в кают-компанию. Шторы уже опустили. В 9 вышел на корму и, облокотившись на поручень, посмотрел, как корабль салютует Гавру и медленно входит в воды Ла-Манша. Французское побережье и огни города исчезали в сгустившихся сумерках. Рейкс стоял на корме, пока холодный воздух не заставил его уйти в театральный бар и выпить большую рюмку виски. С безразличным видом мимо прошла Бёль. Рейкс смотрел, как она проталкивается сквозь толпу. На ней было простое черное платье, косынка на плечах и тот же жемчуг на шее. И вдруг Рейкс загрустил. Ему немногое в ней нравилось. Он любил, в общем, одно ее тело, но смущенно понимал, что между ними все-таки есть что-то еще. И не только ребенок, которого она носит, и не только нить тех событий, что связали их воедино в последние месяцы. Более всего, конечно, он ценил ее преданность. Он знал, что она пойдет за него в огонь и в воду, несмотря ни на что, совсем как Бернер. Бернерс сказал бы: «Это от того, что они одной крови, люди вне общества, их интересы скреплены простым желанием отличаться от других». Но самое странное, он никогда нигде не чувствовал себя чужим. Ведь люди в основе своей были такими же, как он сам. Их жизненные пути просто никогда не пересекались. Под натиском угроз, когда решался вопрос, жить или умереть, большинство людей и солгут, и украдут, и убьют. Честно говоря, многим это даже нужно. Вот почему люди счастливы на войне.